что такое оверкиль и как с ним бороться. Так начал свое вступительное слово Чернышов. В кают-компании собрались все свободные от вахт. Вместе с научным составом человек около 20. Стулья и табуреты стояли впритык, опоздавшим места не хватило, и они выглядывали из дверей. Вся кают-компания была площадью 3 на 4 метра, а более вместительного помещения на судне не имелось. Многих я видел впервые. Преобладала молодежь, группировавшаяся вокруг Раи и Зины. За ними шумно ухаживали, и подружки, чувствуя себя в центре внимания, кокетливо отшучивались и хихикали, пока Чернышов не усмирил их грозным взглядом. На девушек с мудрой понимающей усмешкой смотрела моя соседка, женщина лет за 40, но ухоженная и молодящаяся, с истинно черными под мальчишку волосами и жгучими, чуть раскосыми черными глазами на скуластом лице. Ее уши оттягивали тяжелые серебряные серьги с подвесками, которые при повороте головы смешно позванивали, как бубенчики на лошади. Небрежно накинутый на блузку безрукавку шелковый платок позволял видеть круглые сильные руки. «Некрасиво, но глаза и руки хороши», — отметил я и методом исключения определил, что это, наверное, повариха. «Как с ним бороться?» — начал Чернышов. «Оверкиль, товарищи, это опрокидывание судна вверх килем, вследствие чего оно неизбежно гибнет вместе с экипажем. Чаще всего это происходит при особо опасных и чрезвычайных гидрометеорологических условиях, к которым мы относим ураганы, а также снежные метели и шторма при низких температурах воздуха, что создает условия для обледенения судов и потери ими устойчивости. Нынче, когда флот в Мировом океане оснащен радиоаппаратурой, можно примерно установить число гибнущих от оверкиля судов. К примеру, лет 15 назад от тайфуна Рут в западной части Тихого океана погибли 1703 судна, из них 267 пропали без вести. Скорее всего, эти последние погибли от оверкиля, ибо судно переворачивается внезапно и не успевает дать сос. Не только в ураган, Алексей Архипыч. Рудовоз и при 5-6 баллах может перевернуться, — послышался чей-то голос. Из-за смещения сыпучего груза. Тонкое наблюдение, — похвалил Чернышов. «Встань, Ваня! Покажись товарищам ученым, чтоб знали, с кем посоветоваться. Иван Ремес, второй помощник. С отличием окончил мореходку, любит читать, играть в шахматы и перебивать старших по званию. Словом, далеко пойдет. О рудовозах, Ваня, речи нет. В морском бою, если уж на то пошло, корабли переворачиваются и в полный штиль. Не станем мы сегодня анализировать и гибель судов от ураганов. Впредь до окончания экспедиции будем заниматься исключительно одной проблемой — обледенением. Если до сих пор выбежали от него, как развеселый Витя Шевчук на мотоцикле от автоинспектора. Подумаешь, кружку пива выпил, в которое ты влил 200 граммов водки, — уточнил Чернышов. Скажи спасибо старшине, что тебя догнал, иначе пел бы с ангелами массовые песни по Дарфу или, скорее всего, варился в котле со смолой. Итак, если раньше мы бегали от обледенения, как моторист Витя Шевчук...» Чернышов сделал паузу, но Шевчук промолчал и под смешки товарищей махнул рукой. «То отныне мы будем его искать. Нам необходимо понять, как быстро в различных условиях нарастает лед на палубе, над стройках, текелаже и рангоуте. Это первое. Лучшие способы борьбы с обледенением — это второе. И третье — каково предельное количество льда, которое может набрать средний рыболовный траулер. Для чего нам это нужно, разъяснять не приходится. ибо вы своими глазами видели, как Бокситогорск плавал вверх килем, а потом пошел ко дну. Видели, как Птаха и Воротилин подбирали в море спасательные круги с надписью «Себеж». Все, что оставили на добрую память наши товарищи с этого траулера. Обледенение потому коварнейший враг, что мы лишь на тройку с минусом знаем, как с ним бороться. Для того и вышли в море. Понять. И поймем, не такие уж мы бараны. Теперь о заработке. Кое-кто выражал по этому поводу беспокойство, поэтому официально подтверждаю. Хотя рыбу ловить не будем, в деньгах никто не потеряет. Зачитываю выписку из приказа. Чернышов достал из папки листок. На период экспедиции экипажа СРТ Семен Дежнев начислять зарплату, все виды премиальных и переработку по высшим ставкам, как экипажам поисковых судов на промысле, учитывая крайне тяжелые условия работы при обледенении. По высшим ставкам, все слышали. Вижу, что эти приятные слова произвели впечатление. Есть ко мне вопросы? Только без лишнего трепа, по существу. Я по существу. Моя соседка тряхнула серьгами. Кто этот симпатичный крупный мужчина? Любовь Григорьевна, повар. Переждав смех, поведал Чернышов ничуть не смутившемуся Корсакову. Тебя, Люба, интересует должность, возраст или ученая степень? Это я и без вас знаю, звонко ответила соседка. Семейное положение. Повезло человеку, Чернышов завистливо вздохнул. Небось, блинчиками с мясом каждый день будет лакомиться. Еще вопросы? Мое внимание привлек Перышкин. Он то порывался поднять руку, то оглядывался, будто ожидая, что кто-нибудь другой спросит то, что его интересует. «Есть вопрос», — решил он и представился. «Федор Перышкин, 23 года, не женат». «Ну, это мы исправим, оглянуться не успеешь», — пообещала Любовь Григорьевна. «Верно, девочки?» «Только я блинчики не очень, я пельмени предпочитаю», — нашелся Перышкин. «Мальчишка желторотый», — возмутилась Любовь Григорьевна. «Я тебе в мамы гожусь». «Вопрос», — нетерпеливо напомнил Чернышов. «Вот вы сказали...» — Перышкин не удержался и мигнул Рае, с интересом на него посмотревшей. «Что будем набирать предельное количество льда. А сколько это? 20-30 тонн?» «Вязьма набрала чуть за 30, а нас едва не перевернуло, на правом борту лежали. Предельное — это сколько?» Все притихли. Неженатый рулевой матрос Перышкин попал в самую точку. «Вопрос правильный», — сказал Чернышов. «Я тебе так отвечу, Федя. Не знаю. Удовлетворен ты этим ответом?» «Не очень». «И я не очень». «Вот у нас на борту ученые, и они тоже не знают. И японцы, у которых в этих морях от обледенения чуть не сотня траулеров перевернулась, не знают. И англичане, никто. Только в лаборатории изучалась эта проблема на макетах, присутствующим здесь товарищем Корсаковым. А натурные испытания мы с тобой первыми проводим. Никто до нас этим не занимался». «Мы первые. Считай, что ты, как Гагарин, полетел в космос и понятия не имеешь, что тебя ждет. Может, космические лучи, метеориты прошьют корабль, или сгоришь в атмосфере, или приземлишься вдребезги. А вероятнее, вернешься на Землю и расскажешь людям такое, что тебя будут благодарить и жать руки». «Феде бы еще звездочку на тельняшку!» — выкрикнул кто-то. «Звездочки ты не получишь, гарантирую», — Чернышов даже не улыбнулся. «Так-то, брат Федор, не помню, как по-батюшке. Будем рисковать, но по-умному, не бараны. К тому же завтра подойдет и будет нас страховать спасатель Буйный. Вот так нас с тобой уважают, осознал? А теперь, если вопросов больше нет...» Чернышов одного за другим представил экипажу научных работников, попросил любить их и жаловать и дал слово своему заместителю по научной части Корсакову. Корсаков взял кусочек мела и несколькими штрихами изобразил на грифельной доске контуры среднего рыболовного траулера. «Борьба с обледенением судна — это борьба за его устойчивость», — начал он. «А устойчивость — это способ судна, выведенного из равновесия внешними силами, вновь возвращаться в первоначальное положение». Жил-был на свете человек, имени которого история, увы, не сохранила, как не сохранила имен и других гениев, подаривших людям колесо, кирпич и компас. Наверное, этот человек очень любил детей и делал для них разные игрушки. И вот однажды, озаренный идеей, он придумал забавную игрушку, которая, как бы ее ни толкали, всегда возвращалась в первоначальное положение. Потомки назвали ее Ванька-встанька. Так безвестным умельцам была заложена основа теории устойчивости кораблей. Упрощаю, все дело в центре тяжести. Корсаков поставил на доске точку. У нас, на Дежневе, он находится здесь, значительно ниже ватерлинии. При волнении моря центр тяжести смещается по кривой, смотрите внимательно, вот таким образом. Центр кривизны, который называется метацентр. Исхожу из того, что все вы учили физику и в этих элементарных понятиях ориентируетесь. Расстояние между метацентром и центром тяжести называется метацентрической высотой. Теперь прошу особого внимания. Для обеспечения устойчивости корабля необходимо, чтобы эта высота имела положительное значение. То есть, чтобы метацентр судна лежал выше центра тяжести. Повторяю, пока метацентр находится значительно выше центра тяжести, корабль устойчив. Вернемся к нашей игрушке. Нахлобучьте на голову Ваньки-встаньки тяжелую шапку, и вы увидите, что качаться и выпрямляться он будет все с большим трудом. Увеличьте вес шляпы, и Ванька-встанька ляжет на бок, чтобы больше не встать. Вот вам и сущность обледенения судна. Опасность не только в том, что оно набирает большое количество льда, но главным образом в том, что судно, образно говоря, надевает на голову тяжелую шляпу. Обледенению подвергаются высоко расположенные конструкции, такелаж и рангоут. Именно из-за этого обстоятельства метацентрическая высота резко уменьшается, а центр тяжести повышается, что может привести к потере устойчивости, внезапному оверкилю и гибели. «Не знаю, как вы, а я пошла укладывать чемоданы», — возвестила Любовь Григорьевна. «Архипыч, кому сдавать камбуз?» «У меня самого ноги дрожат», — Чернышов изобразил на лице испуг. «Может, вернемся, ребята?» «Пока не поздно. Меняй курс, Архипыч, на Таити. На Новую Каледонию. Там пустячки на пляже загорают, в чем мать родила. Пройдешь, голова кружится». «Что, Гоша, центр тяжести меняется?» «Пусть доложит, какая у него метацентрическая высота!» Чернышов посмеивался довольный. «Все, кончай балаган!» — приказал он. «Будет вам Новая Каледония в ваших сновидениях!» «Продолжайте, Виктор Сергеевич!» «В самом деле, не ту тему взяли», — с сожалением произнес Корсаков. «Лучше бы, скажем, такую. Влияние экваториального солнца на жизнерадостность экипажа СРТ. Еще об устойчивости, в связи с вопросом, который задал Федор Перышкин. Повторюсь, дело не только в том, сколько тонн льда набрало судно, сколько в том, как и где он нарастает. По наблюдениям нашего капитана Чернышова, которыми он с нами поделился, помимо обледенения верхних конструкций, большую опасность представляет и неравномерность обмерзания других частей корабля. Так преследование против ветра и зыби больше всего льда нарастает на носовой части. В результате увеличивается осадка на нос и ухудшается всхожесть судна на волну, отчего оно чаще зарывается носом в воду, теряет управление и скорость. В то же время корма поднимается, винт на волне оголяется, и машина работает с перебоями. Несимметрично происходит обледенение конструкции тогда, когда судно идет курсом под углом к ветру и зыби. В этом случае на наветренном борту льда образуется больше, чем на подветренном. И создается крен, который, увеличиваясь, вызывает угрозу оверкиля. Разумеется, друзья, мы изо всех сил будем мешать морю нас опрокинуть, принимая меры по сохранению устойчивости. С этой целью нам предстоит испытать различные средства защиты от обледенения, полимерные покрытия, изобретенные профессором Баландиным, физические и механические средства, предложенные старшими научными сотрудниками Ерофеевым и Кудрейко. «У нас тут тоже изобрели одно механическое средство», — подал голос Птаха. «Не припомню только, как оно по-научному называется. А, Дима?» «Лопата», — подсказал Дуганов. «На транзисторах». «Сложная штука», — с уважением сказал Корсаков. «В научной литературе она еще не описана. Рекомендую срочно оформить заявку в Комитете по делам изобретения и открытий». В заключение небольшая информация. Аспирант Кутейкин будет снимать фильм о борьбе с обледенением, так что запечатлеемся для истории. Кто из вас умеет обращаться с кинокамерой? Никите потребуется помощь. «Есть у нас один большой мастер», — поведал Чернышов. «Удовкин. Такое вам снимет, что на телевидении с руками оторвут. Возникни, Гриша, страна должна знать своих героев». Четвертый помощник беспомощно взглянул на Раю и встал, пылая лицом. «Садись», — сжалился Чернышов. «В прошлом рейсе к нам в открытом море подошел Сейнер. Капитан Казадоев наносил дружеский визит. Вот тут-то Рая выбежала навстречу высокому гостю с букетом цветов. Вытряхнула ему на голову мусор из корзины, а Гриша отснял для потомков сию эффектную сцену. Казадоев гонялся за ним по всему траулеру, чтобы засветить пленку. Потом я на ней крупно заработал. Продал Казадоеву за 2 ящика боржома, хотя старпом укорял, что я продешевил. Так что, Никита, учти, на борту имеется конкурирующая организация. Что же касается будущего фильма, то на околку льда и аварийные работы, сами понимаете, будем выходить в костюмах и при галстуках. А женщин попрошу не забыть про туфли на высоком каблуке и колготки. Не то зритель подумает, что Чернышов набрал в плавание персонажа из пьесы «Горького на дне». Какие будут вопросы? Тогда подытожим. Задача экспедиции ясная, и дальнейшего рассусоливания не требуется. Знаю, дети мои, что вы любите окалывать лед, как трижды в день кушать манную кашу. Но всякий врач вам скажет, что физический труд на свежем воздухе исключительно полезен для ваших организмов. Обмен веществ, перистальтика кишечника и цвет лица. Так что морально готовьтесь к этой интеллектуальной работе. И последнее. Вы, небось, заметили, что на собрание капитан опоздал? Ставлю в известность, опоздал намеренно, так как ходил с боцманом по каютам и выбрасывал за борт хитроумно припрятанные бутылки. По кают-компании пронесся стон. «Что я тебе говорил? Это я тебе говорил. Я ведь на день рождения. Компотом чокнемся». «Вот так, черти!» — с удовлетворением произнес Чернышов. «Всего на обеденный стол Нептуну доставлено 7 пол-литровок водки, 2 коньяка и 11 емкостей портвейна. А чтоб бывшие владельцы не очень на меня обижались, срезаю им премиальные на 25%, согласно моему же вам предупреждению. Узнаю, что кто-то уж очень ловко спрятал и выпил, сниму остальные 75 и спешу на берег с личным подарком, стопкой бумаги. Пиши на меня анонимки во все инстанции вплоть до канцелярии Господа Бога. Все, кончаем, нам не за собрание деньги платят. Научный состав из Старпома, прошу остаться.